Глава 33. Слегка улыбаясь, глядя на то, как Вэлин достает пинеточки из коробки, которую я видела под кроватью у Шоны. «Я решила, что это должно быть у тебя», — Светлана прячет взгляд. «И спасибо, что с пониманием относишься». «Благодари мою супругу». Вэлин обнимает меня и улыбается. «Это все она». Светлана улыбается мне и уходит. На скорую руку готовлю завтрак, а затем в сопровождении Киры и Кости еду в институт, как и собиралась. Мне нужно время. Побыть среди обычных людей. Тех, кто ночами не воет на Луну, не ждет от меня проявления магических способностей и понятия не имеет, что вообще существует мир оборотней. С удовольствием гуляю по коридорам между лекциями, даже забываю ненадолго, что два оборотня ходят за мной хвостиком, а после занятий выхожу на улицу. Вдыхаю полной грудью и созваниваюсь с Соней. Жалуюсь ей. «Знаешь, я так скучаю по нашим посиделкам в общаге, потому как мы болтали ночами напролет, а сейчас у меня даже нет времени просто посидеть с подругой». «Да, жизнь завертелась. Ты у нас теперь важная особа», — хихикает Соня в трубку. «Да, прям важная», — фыркаю и поглядываю на свою охрану. «Просто муж переживает. Он же все-таки большая шишка, вот и думает, что до меня будут папарацци докапываться». Говорю то, что вполне могло бы послужить причиной поведения Вэлина. Хоть это и не так. «Уже привыкла к новой жизни?» — спрашивает Соня, а ее голос теряется в шуме машин. Подруга тоже куда-то идет. Странно осознавать, что мы больше не вместе. Раньше везде и всюду были неразлучны. Про нас даже шутили, мол, мы с Тамарой ходим парой. А теперь все закончилось. «Оказалось, человек ко всему быстро привыкает», — пожимая плечами и сажусь на скамейку, недалеко от входа в универ. «Я думала, замужество — это что-то невообразимое, а оказалось, что есть куда более странные вещи». «Ты о беременности?» — воодушевляется Соня. «Животик уже видно?» Зависаю всего на секунду, но мне хватает этого времени, чтобы осознать, что еще через месяц я уже не смогу объяснить свою беременность. Ведь если мы все верно рассчитали, у меня будет большой живот, а еще через полтора я уже увижу нашего сына. «Да-да, знаешь, это все немного не так происходит», — запинаюсь на каждом слове. «Только сейчас осознаю, что, возможно, это мои последние встречи с подругой. Потом я буду вынуждена или разорвать с ней связь, или рассказать правду. Но не думаю, что оборотни выжили бы, если бы избранные трепались о них направо и налево». «Может, встретимся?» — предлагаю я внезапно. «Я могу приехать к тебе», — поглядываю на свою охрану и добавляю. «Если ты не против охраны». «Не уверена, что это хорошая идея. Раз к тебе приставили охрану, наверное, не стоит вот так спонтанно менять планы. Думаю, Вэлин будет недоволен». «Я, по-твоему, рабыня, что ли? Муж спокойно относится к моим посиделкам с тобой». «Может, тогда завтра?» — не сразу отвечает Соня. Сердце сжимается в груди. Вот так и разрываются отношения с друзьями, когда твоя жизнь кардинально меняется. Хотя, наверное, это происходит со всеми. Одна вышла замуж, и у нее свои заботы. Щи, борщи, пеленки, распашонки. А вторая может себе позволить гулять допоздна, ходить в клубы. Мы всегда находили способ поболтать. Помню, как писали записки, когда срочно нужно было что-то обсудить, а шла лекция, например. Я улыбаюсь, вспоминая те времена. Как же давно это было. «Да», — отвечаю я, — «давай завтра. Буду рада встретиться». А про себя добавляю, жаль, что не сегодня. Мне на самом деле нужна подруга, пусть даже я не могу ей всего рассказать. «Куда пойдем?» — спрашивает Соня. «Хочешь в нашу кафешку?» Трудно сказать, чего я хочу. Вздыхаю и поглядываю на Костю, который пытается привлечь мое внимание. «Погоди минутку, тут охранник что-то хочет спросить». Киваю, как бы разрешая тому говорить, а сама жму на микрофон, чтобы Соня не могла слышать нашего разговора. Еще оговориться при ней не хватало. Втягивать подругу в разборки оборотней как минимум опасно. «Госпожа, вам бы уже поесть!» Улыбается парень и протягивает мне какую-то шаурму. Брови взлетают выше головы. Такой заботы от моей охраны я еще не видела. Кира хоть не трогает меня. «Я дома поем, спасибо!» Улыбаюсь. «Дай мне минутку, я поговорю с подругой и пойду к машине». «Как прикажете!» Слегка поклонившись, Костя скрывается из виду. «Все хорошо?» Интересуется подруга, как только я подношу телефон к уху. «Да ничего», — отмахиваюсь я. «Просто один из охранников слишком внимательный. Кажется, он неверно понял приказ мужа». «Может, он в тебя влюблен?» — шутит Соня. «Точно нет», — говорю я и провожаю взглядом Константина. Кира стоит около машины и стреляет взглядом по сторонам, будто выискивает кого-то. «Тогда до завтра?» — спрашиваю я. «Мне уже пора». «Хорошо, пока-пока». Соня сбрасывает, а я поднимаюсь и неторопливо иду к машине, наслаждаясь теплым днем и ярким солнцем. Но где-то на полпути к машине я ощущаю странный запах. Он привлекает меня, как мед пчелу. Не могу оторваться, как и распознать его. Оглядываюсь, верчусь, но ничего подозрительного не вижу. «Все в порядке?» Рядом со мной вырастает Кира и обеспокоенно осматривает меня. «Да, только...» Принюхиваясь, широко раскрывая ноздри. Вдыхаю как можно глубже. «Мне кажется, за нами следят». «Мы бы заметили, госпожа», — говорит Кира. «Наверное, вы просто переутомились от всех этих проблем». «Нет», — хмурюсь. «Я знаю, что говорю». Начинаю сканировать улицу в поисках необычных людей. Может, даже тех, кто совершенно не вписывается в антураж. Вокруг снуют студенты, преподаватели выходят из универа и тоже уходят домой. А я продолжаю смотреть и искать того, кто вел бы себя иначе. И на другой стороне улицы вижу мужчину. Он одет не по погоде, выглядит слишком серьезным для того, у кого закончился рабочий день. Да и он никуда не торопится, изучает улицу почти точно так же, как и я. «Госпожа, может, лучше поедем домой?» — тихо спрашивает Кира. «Вон тот мужчина», — указывая подбородком на незнакомца, игнорируя слова охраны. «Что думаешь? Он оборотень? Ты можешь отсюда учуять его?» Кира оборачивается и смотрит туда, куда я только что показала, принюхивается и качает головой. «Он ушел, наверное, я ничего не чувствую». Смотрю через дорогу и вижу, что он как стоял на месте, так и стоит. «Я о том, который в нелепом плаще», — уточняю. Кира шныряет глазами и снова мотает головой. «Там никого нет». И тут до меня доходит. «Там действительно никого нет. Этот мужик даже не пробует спрятаться». Он стоит открыто и смотрит то на нас, то на прохожих, но вот его словно никто и не замечает. «Вот же гад!» — почти рычу. «Это они уже узнали о моей способности и теперь тоже так делают». «Что вы имеете в виду?» — удивленно спрашивает Кира. «А то, что он каким-то образом скрывается. Но он стоит там, следит за нами, а вы...» — окидывая взглядом Киру и Костю. «Моя охрана, но совершенно бесполезны. Как вы можете защищать меня от опасности, которую даже не видите? Выходит, это я должна вас защищать. Госпожа!» Кира только успевает что вскрикнуть, потому что я устремляюсь в сторону незнакомца. Я вижу его и могу дать отпор. А если я смогу сделать его видимым, то и мои охранники будут в состоянии помочь. А сейчас они, что слепые щенки, бегают за мной, а реальной опасности тупо не замечают. Подхожу к тротуару и жду, когда загорится зеленый. Применять магию на глазах у людей я точно не буду. Но вот схватить за грудки этого недобитого шпиона я вполне способна. Делаю шаг на дорогу, и внезапно передо мной возникает Соня. «Аника, привет!» — улыбается подруга и хватает меня за плечи. «Я тут подумала, а чего тянуть? Пошли гулять прямо сейчас!» От удивления даже рот открываю, но сказать просто ничего не могу. Бросаю взгляд за спину подруги, но мужчина испарился. Наверное, он услышал мое имя и понял, что я иду к нему. Хотя вот прямо сейчас меня больше волнует другой вопрос. Откуда, черт возьми, здесь появилась Соня? Да еще и выскочила следом за мной на дорогу. Внутри шевелится не самая приятная мыслишка. И как я ни стараюсь, выкинуть ее из головы очень сложно. А что, если Соня с ними заодно?